Глава 15. Как мне удалось уйти из-под перекрестного огня? Понятия не имею. Обе, то ли девушки, то ли молодые женщины, не собирались отказываться от перспективного кандидата в... И вот тут на мой вопрос они замялись и сказали совсем не то, что было у них на уме. Обошлись формальными предложениями, на которые я согласился. Оба. В результате я остался в статусе дворянина из рода Борзых и комиссара на службе у Инквизиции. Очень шаткое положение, которое, тем не менее, открывало множество перспектив, о которых я раньше и не задумывался. И в то же время оказался должен двум очень могущественным, хотя еще и не на пике, силам. «Возможно, поздравить», — сказал мне Фиринов-старший, встретивший нашу делегацию. «Мы как раз выходили из импровизированного зала суда. Вы удивительным образом сумели выполнить обещание, данное на совете князей, и нарушить его?» «Приветствую вас. Удивительно, что вы решили лично со мной увидеться». «О, это такая малость! Я всего лишь находился рядом. Думал зайти на само судилище, но все закончилось быстрее», — усмехнулся Фиринов, явно давая понять, что собирался сделать меня должником или оказать поддержку. «Как повернешь. Надеюсь, что этот эпизод не станет препятствием к нашему обговоренному сотрудничеству по артефактам». «А у вас есть еще что-то?» — с явным удивлением спросил магистр. «Учитывая формулировку вопроса, я бы сказал, что у меня есть совесть. И просил вернуть артефакты, за которые орден еще не расплатился. Ведь даже за пульт вы мне еще остались должны детали для квадрокоптера», — напомнил я. Но Фиринов посмотрел на меня с детским недоумением в глазах. «Вы же дворянин! Как вам не стыдно торговаться, да еще и требовать что-то от ордена, защищающего империю?» — сокрушенно покачал он головой. «Дворянин я только 15 минут, а вот артефакты принес с собой аж из другой эпохи, в идеальном состоянии. Так что, думаю, за такое не грех и заплатить сполна». «Так понимаю, нашего благоволения уже недостаточно? Я его ценю настолько, что согласился остаться в рядах комиссаров, не уходя полностью в дела рода Борзых», — ответил я, провожая взглядом делегацию, возглавляемую Ольгой. «Необычайная ситуация, редкость, которая достойна упоминания. Однако, на мой взгляд, род княгини Борзых получил многое, а отдал всего ничего — благоволение и дворянский статус одному человеку. Мы же не получили от этого конфликта ничего, зато одарили вас своим расположением. Не стоит его разменивать так дешево». «Вы правы. Не будем мелочными», — улыбнулся я, понимая, что мои вещи, унесенные Кириллом, скорее всего, не вернуть. «В таком случае я прошу предоставить мне официальные полномочия комиссара и поддержку от ордена без обязательств с моей стороны. Думаю, за те 3 артефакта, что я вам передал, а также коллекцию художественных книг, это вполне уместная цена». «За те 3? — ухватился за мои слова магистр. — Значит, есть и другие. Хотя неважно. Что значит художественных? — Еще в моем распоряжении есть флешка с большим объемом научных трудов по химии, геологии, физике. Насколько большим? Ну, не библиотека, конечно, но я как раз ехал сдавать курсовую, а в документах остались десятки книг, по которым я ее готовил. Плюс моему приживали удалось выудить небольшое количество специализированной, в том числе инженерной литературы из чипов зараженных. Ну, там я еще сам не начал разбираться, что к чему, поэтому о ценности этих трудов даже не готов разговаривать. И где сейчас эта информация? Вот здесь. Улыбнувшись, постучал я по бугорку на шее. Но с помощью очков я могу выгрузить ее на флешку. «Везучий ты, сукин сын!» — выдохнул спустя несколько секунд тишины Филинов. «Что же, дам совет!» «Ты больше не одиночка. Ты в клане!» «Понимаю, что для тебя это дикость, и тебе нужно время, чтобы прийти в себя, но одним своим предложением ты нарушаешь с десяток правил приличия». «А при чем тут моя везучесть?» «Так, к слову пришлось», — снова обретя благодушный вид, ответил магистр. «Думаю, вам стоит поговорить об этом с княгиней, прежде чем род Борзых начнет переговоры о передаче столь ценной информации ордену». «Благодарю за совет, ваше сиятельство. Обязательно им воспользуюсь». «Орден благодарен за столь щедрое пожертвование с вашей стороны и подготовит все необходимые бумаги. Освобождение от формальных обязанностей при соблюдении привилегий будет довольно проблематично. Но, думаю, куратор из Инквизиции легко это нивелирует», — подумав, сказал Филинов, а затем хитро улыбнулся. «Кажется, у вас с Барсовой хорошие отношения. Вот она и станет вашим начальством». «Боюсь, у меня некоторые проблемы с подчинением». «Хм, тогда партнером», — усмехнулся магистр, но тут же добавил. «По работе, естественно. Хотя вас никто не ограничивает. Передумать и влиться в ряды ордена полностью. Смелые и неглупые люди нам очень нужны». «Спасибо за доверие. Я постараюсь его оправдать, но пока еще слишком мало знаю, чтобы принять окончательное решение. Если позволите, я бы хотел обдумать это предложение, по крайней мере, пару недель». «У вас будет 33 ночи. До нового сезона», — с отеческой улыбкой ответил Филинов. «Вам, безусловно, расскажут обо всем. Но просто знайте, двери ордена всегда открыты для вас». «Еще раз благодарю», — я чуть поклонился и, разминувшись с магистром, направился дальше. Но не за Ольгой, а к своим бойцам, с которыми провел на передовой последние 30 ночей. По дороге прихватил документы начальника караула и пришел уже во всеоружии. «Ваше благородие, какими судьбами?» — спросил Манулов. Он играл в карты с соседней камерой и сейчас быстро сгребал свои сокровища. Вместе с ним сидел, вернее, отжимался, Быков. А на койке лежал Михалыч и один из бойцов, пришедших еще с подземной крепости. «Да вот, хотел посмотреть, удобно ли вас устроили, а заодно поделиться радостными новостями». «Нас отпустят?» — тут же, бросив занятие, спросил Быков. «А это тут при чем? Главная новость — меня повысили и заодно даровали дворянский титул. «Наши поздравления, ваше высокоблагородие», — сказал, повернувшись на бок Белков. «Это же отличные новости». «А нам с них чего?» — нахмурившись, удивился Быков. «Толстолобая твоя башка», — усмехнулся Васька. «Раз не повесили, а повысили, то его благородие оправдали. А раз так, и нам всем ничего не грозит». «Все верно говоришь», — улыбнувшись, ответил я. «Вас выпустят немедля. А через пару часов можно будет и до города собраться». «Наконец-то!» — улыбнулся Быков. «По домам!» «Ну да, по домам!» — проговорил Белков севшим голосом и откинулся на подушку. «По домам!» «Не стоит отчаиваться! Ноженьки твои зарастут, пусть и не сразу, а доехать мы тебе поможем», — сказал я, приободрив инженера. «Пока собирайтесь, я выясню, что насчет транспорта. Именем инквизиции открывайте». «Слушаюсь», — неохотно проговорил караульный и пошел открывать клетки. Организовав движение и проследив, чтобы никого не забыли, мы спокойно спустились в кладовые, где пришлось отстоять немаленькую очередь. Просто потому, что война за выживание человечества и не думала останавливаться, а значит, наверх должны бесперебойно поступать припасы. А тут мы за своими пожитками пришли. «Кто ответственный?» — спросил взмыленный интендант. «Мое благородие, комиссар Старый». «А-а-а, воровать не будете», — устало кивнул мужчина средних лет с давно лысеющей черепушкой и в опрятной форме. «Вот вам опись, вот номера полок». «Ясно, понятно», — пробормотал я, ошарашенный таким доверием, а потом понял, что тут и в самом деле тащить нечего. «Нет, ну, если постараться, то найти всегда можно. Только зачем мне те же патроны на дыбном порохе, когда своих ящик?» «Подходим по одному, по названной фамилии», — крикнул я и начал выносить вещи. Удивительно, но справились мы всего за какой-то час, а когда толпа добралась до внешнего шлюза, как раз подъехал транспорт. Не знаю, чего я ожидал. Опять увидеть городской двухэтажный троллейбус? Но реальность вносила свои коррективы, и перед нами выстроился настоящий бронепоезд, который жирной улиткой двигался по кругу, постепенно загружая людей. Мы оказались не единственными, кто покидал несокрушимую, но заняли почти целый сидячий вагон. За общением и суетой я не заметил, как к нам подошел Данила. «Вот ты где, а я тебя ищу повсюду», — сказал княжич усталым, хоть и довольным голосом. «Идем». Ее сиятельство уже заждалось. «Обязательно. Только с людьми своими попрощаюсь. У меня еще кое-какие обязательства остались». «Ты прости уж. Но какие у тебя к ним обязательства?» — удивленно проговорил он. «Это же наемники. Скормыши, бедствия. Сейчас с нами, завтра с другими. Главное, чтобы платили. А ты Борзых. Я Бобров». «Ну, или Максим, или Старый, если уж совсем привычное, напомнил я, заставив парня нахмуриться. А это люди, с которыми мы вместе сражались и проливали кровь, как свою, так и чужую. Вначале с их делами закончу, а после вернусь в башню». «Но как же клан? А он куда-то денется за несколько часов? Как дела закончу, я приду. Если хочешь, можешь мне компанию составить. Полезно будет». «И куда ты сейчас?» «К Сорокину. Нужно утрясти вопросы с платой», — ответил я, и парни заулыбались. Ну да, пусть я и воспринимаю их в первую очередь как соратников, но это крошечный эпизод в долгой жизни. И не факт, что мы вообще с ними столкнемся в ближайшем будущем. У каждого свои цели. А для наемника главное что? Верно. Чтобы оплата поступала вовремя и в полном объеме. Я этому собирался поспособствовать, если придется, надавив новыми титулами и должностями. Но, к моему огромному удивлению, обошлось вообще без проблем. Данила, согласившийся пойти со мной, сидел тихо, а делец, на удивление, радовался. Из наемников первой линии вернулось только 30. «Отлично!» — довольно сказал Сорокин. Я с трудом подавил себе желание съездить ему по морде. Этот урод радовался, что некоторых из наших прикончили. «А вы оказались правы. Вначале места, конечно, дешевели, но когда крепость сбежала к стенам, цена взлетела до небес». «Значит, наши обязательства будут исполнены в полном объеме». «Верно?» — горько усмехнувшись, спросил я. «Даже не сомневайтесь. И в следующий раз, если у вас будет такой же острый нюх на опасности, обязательно приходите ко мне. Это ни в коем случае не оскорбление. Не смотрите на меня так». «Готов предложить 80/20. 80, естественно, мне, за риски. Я здесь не для того, чтобы торговаться. Тем более, что мне теперь не с руки. Дворянин как-никак», — усмехнулся я, заставив его выгнуть бровь. «Так что прошу предоставить документы о причитающейся мне доле». «Ну, прямо-таки доля не такая, чтобы большая», — тут же начал юлить Сорокин. «Я не в настроении. Мы только с передовой. Впрочем, по нашему наряду это должно быть заметно», — оборвал я его. «Расплатитесь с наемниками, выпишите мне мою долю и закончим на этом». «Да-да, я понимаю», — прощебетал барон-делец, и через пару минут передо мной лежали документы, как на каждого из моих выживших бойцов пофамильно, так и на меня лично. Благодаря махинации с местами клана Борзых, Сорокин умудрился загнать их в 10 раз дороже. Мне же доставался крохотный процент в единовременное размещение 10 мест в схроне. Правда, просмотрев документы, я понял, что никто, включая десятников, не получил больше 3. Вот же сумел навариться. А потом я понял, что в списках нет того же Белкова и многих других выживших, что пришли с крепости. С одной стороны, заниматься благотворительностью точно не мое дело. Вообще, за ветеранами должно ухаживать государство. Но учитывая, что тут почти все ветераны, ситуация неоднозначная. «А как у вас обозначаются отдельные места?» «Если не по договору», — спросил я у Данилы, когда мы выходили из кабинета Сорокина. «Расписки на место или одноразовые, или постоянные, как они еще называются, билеты или жетоны. Тебе твой еще не выдали, но будет вот такой, только из серебра», — пояснил Данила, вытянув из-под ворота цепочку с золотым жетоном, на котором был изображен монолит. На противоположной стороне красовался герб Борзых. «И подделка билетов, естественно, карается смертью», — уточнил я, понимая, что Сара не просто сфотографировала, она отсканировала жетон. «Конечно. Представь, что будет, если сразу несколько человек придет на одно место. Хаос, споры, может до кровопролития дойти». «Даже не сомневаюсь», — кивнул я, затем, когда мы спустились к ресепшену и кассам, попросил у девушек разменять мне несколько билетов. Затем настал самый радостный и долгожданный для большинства момент — получение заработанного. Даже болтающийся на плечах Быкова Михалыч улыбался, радовался за соратников, хотя в глубине его глаз плескалась боль и грусть. Ему, как и еще нескольким выжившим, никакая плата была не положена. Но когда все уже собирались расходиться, я взбежал на ступеньки крыльца заведения Сорокина. «Минуту внимания!» — прокашлившись, проговорил я, и все повернулись в мою сторону. Мы вместе прошли через три десятка страшных и кровавых ночей, через боль, смерть и битвы. А потому неважно, из какого вы клана или рода, я считаю вас своими соратниками. Что бы вас ни привело в передовой капонир, вы с честью выдержали испытание на самом острие атаки. «Да!» — поддержали меня одобрительными возгласами воины. «Многим из нас не повезло, они погибли в бою или и вовсе осознанно пожертвовали собой, чтобы выжили остальные. Их подвиг останется в наших сердцах навсегда». Но есть среди нас те, кто сражался до конца, но не получил за это никакой награды, кроме свободы. Хотя некоторые могли бы сказать, что этого уже достаточно. Но я с этим не согласен. Пусть у меня почти нет средств, я вручаю 7 билетов старшему инженеру, завхозу передового капонира, Белкову. — Что? Зачем мне это? — ошарашенно проговорил мужчина. — Я не могу. 6 билетов он по справедливости разделит между теми, кто вернулся из крепости, и семьями тех, кто не вернулся. А последний возьмет как плату за свои усилия, чтобы... Всем нам было чем сражаться, что есть и где спать. Это не подарок и не подачка. Это заработная плата за тяжелый труд, который нужно сделать. А как же? Я же всех не знаю. А семьи, — нахмурился Белков, — а как же я буду к ним ходить по домам? Не нужно ходить. «Пусть они сами к тебе приходят», — сказал я. «Адрес только им дай и день назначь, чтобы не толпились». «Если что, я помогу», — прогудел Быков. «Дело нужное». «Вот же заладили», — поморщился Манулов, чуть отвернувшись, и потер нос. «Я тоже помогу, если надо. В конце концов, мы десятники, должны отвечать за своих людей». Но только до конца этого сезона. Думаю, это даже больше, чем требуется. Я улыбнулся и кивнул. Кто захочет встретиться в первый день нового сезона, можем собраться здесь же, в полдень. А теперь по домам. «Верно! Всего хорошего, ваше благородие!» Кланяясь и маша руками, бойцы вначале начали делиться на кучки, а потом рассасывались в разные стороны. Только Быков неуверенно смотрел по сторонам. Да Манулов никуда не спешил. Ну и Белков, но он нынче не ходок. «Чего суетишься?» «Да мне на окраины, в деревню!» — пробасил Иван. «Ну не могу же я его бросить!» «Это точно!» «Куда вас, товарищ лейтенант?» «Не в центр», — слабо улыбнувшись, ответил Михалыч. «У нас небольшой дом в 3-м секторе центра. «Здорово! Значит, нам по пути. Мы все равно в клановые будем добираться», — ответил я, и Быков помог мне взвалить инженера на шею. «А ты что, Вась?» «Мне тоже в центр. Я же говорил, я городской».